Глава 48. Артур. «Давай покатаемся на твоем катере по реке», — спросила Света. Она понемногу начала со мной говорить, хотя окончательно все еще и не простила и ворчала частенько. Немного удивился такой просьбе, но отказывать причин нет. Катер так катер. Какая разница, как провести воскресный день? Прохладно уже, скоро сезон закончится и река начнет замерзать. Возможно, это последнее воскресенье в этом году, когда еще можно погулять по реке. «Хорошо», — кивнул я. «Договорюсь с Михалычем, он организует нам прогулку по воде. Только одевайся теплее, ветер уже холодный. Подружек брать будешь?» «Нет», — помотала она светлыми косичками. «С нами будет Ира, она не против. Я уже позвонила и пригласила ее». Сжал недовольно губы. «Вот же шустрая какая! Все-то она уже подумала и успела. Но я сам разрешил им общаться, и если рыжая не отказалась, то какие мотивы есть у меня не брать ее с собой? Ладно, пусть будет Ира». Девчонка радостно ускакала. Сколько же удовольствия ей доставляет общение с мачехой, даже удивительно. Позвонил Михалычу, на небольшой пристани которого и стоял мой катер. Я люблю ходить по воде в свободное время и договорился, что завтра будет вылазка с тремя пассажирами. Попросил персонал подготовить продукты и немного вина, перекусить наверняка захочется. На реке всегда просыпается аппетит. Остаток вечера провел в раздумьях о том, как же пройдет наша прогулка на катере, о чем мы все будем говорить, а может, наоборот, будет неловкое молчание. И раньше между нами было заметно напряжение, а теперь и вовсе не расположены друг к другу. Разве что Ира со Светой, а я буду лишь нарушать их идиллию своим присутствием. Утром, никуда не торопясь, позавтракали, я выпил кофе. Давно уже не мог себе такого позволить. Все дела, все куда-то тороплюсь, кофе набегу. Последний раз выходные брал примерно полгода назад и с тех пор без единого дня отдыха. Жутко устал. А прогулка по воде меня взбодрит и даст сил на дальнейшие напряженные месяцы работы. К тому же вопрос со Стаховым так и не был закрыт, что тоже не добавляло уверенности в завтрашнем дне и безбожно тянуло из меня силы. «Ну что, едем?» – спросил я Свету, поправляя ворот теплого кардигана. «Да, за Ирой поехали», — ответила она, застегивая куртку. Открыл входную дверь и пропустил вперед девочку, потом вышел следом и закрыл дом на ключ. Сегодня мы без Дины, ее я тоже отпустил отдохнуть и решил, что справлюсь с сестрой сам. Снял блокировку с машины, помог Свете сесть на заднее сиденье и пристегнуться. Сам сел за руль и выехал по привычной раньше дороге. Дороге к дому моего отца. Ира, наверное, заприметила нас в окно, и когда я остановился возле крыльца, она с легкой сумкой и в удлиненной куртке уже стояла на пороге, села к Свете на заднее сиденье. «Всем привет!» — довольно бодро поздоровалась она со всеми. «Привет!» — отозвался я, коротко глянув на рыжую в зеркало заднего вида. «Привет!» — куда более тепло ей ответила моя сестра, прижавшись к ней и обняв за одну руку. «Как ты, милая!» «Хорошо, Ира, ты как? Как наш малыш?» Под беззаботную девчачью болтовню снова вывел машину на дорогу и поехал в сторону пристани. В их диалоге я не участвовал, да меня туда и не звали. Спустя полчаса езды все дружно выгрузились у реки и отправились по деревянному трапу к катеру. «Ну что?» – вышел к нам капитан моего маленького судна. «Готовы к прогулке?» «Да», – ответил я, – «только не гони, ветрено сегодня». «Как скажете, Артур Кириллович». Он ушел в будку управления, и мотор мерно загудел. «Присаживайтесь», — указал я на столик посредине. «Я поухаживаю за вами, дамы». Света и Ира уселись на мягкие стулья и продолжили говорить между собой. Я спустился в трюм, где располагалась небольшая кухня и комната отдыха. Решил нарезать немного фруктов, к ним открыть бутылку красного вина и сок ребенку. Пока все готовил и носил наверх, думал, каким образом у рыжей столько тем находится с девчонкой. Они общаются так легко, темы не иссякают никогда, в то время как для меня поговорить с собственной сестрой – та еще задача. Ира точно колдунья, не меньше. «Ну, за прекрасное воскресенье, девочки!» – поднял я бокал вина вверх и отпил. «Спасибо тебе за прогулку, Артур!» – мягко улыбнулась Ира, и мне захотелось, как идиоту, заулыбаться в ответ. «Да, спасибо тебе!» – присоединилась к благодарности Рыжей и Света. «Сегодня ты не злой, Бука, таким ты нравишься мне больше!» Ирина тихонько рассмеялась, а я молча поджал губы, кинув недовольный и предупреждающий взгляд на сестру. «Я пойду на волны посмотрю», — сказала девочка и ретировалась. «Аккуратнее смотри», — сказал я уже в спину. «Это все-таки вода». Шаги Светы стихли за поворотом, и мы с Ирой остались одни. Повисла неловкая пауза. Изумрудные глаза смотрели на меня из-под ресниц, я смотрел в ответ, но никто из нас не нарушал тишины и криков чаек за бортом. «Как ты поживаешь?» — первым прервал молчание я. Спросил искренне. Мне действительно хотелось об этом узнать. «Хорошо, спасибо», — одарила она меня улыбкой. «Приятно, что спрашиваешь». «Как малыш? Что по анализам?» «Все в порядке», — ответила она, — «развивается, как положено». «Что врачи говорят?» «Ничего особенного, у них нет ко мне претензий. Пью витамины, соблюдаю рекомендации, много отдыхаю. На работу мне уже не устроиться никуда, животик видно». «А зачем тебе нужна работа? Разве недостаточно денег я дал тебе на себя и ребенка?» «Нет», — покачала она головой, — «достаточно, спасибо, просто скучно бывает, одна в таком большом доме». «Позови подруг», — пожал я плечами. «Нет у меня подруг», — грустно улыбнулась Рыжик. «После учебы все как-то разбежались кто куда». «Понимаю», — кивнул я, — «бывает». Снова отпил вина, не в силах оторвать глаз от рыжеволосой девушки. Ира поправилась. Лицо и фигура заметно округлились из-за беременности. Но это нисколько ее не портит, даже как-то еще аппетитнее стало. А когда родит, грудь станет еще более полная и сочная, даже сейчас она явно больше. Так и взял бы в ладони, сжал. «Внимание, человек за бортом!» Начал греметь голос робота по всему катеру. «Внимание, человек за бортом!» В компьютере записаны команды в чрезвычайных ситуациях, которые оповещают находящихся на судне о чрезвычайной ситуации через колонки. «Света!» — вскочил я со стула и перевернул бокал с вином. Побежал в ту сторону, куда пошла девочка, и увидел, что персонал уже полез в воду, а на поверхности мутной темной толщи действительно виднелась надувшаяся пузырем куртка сестры. «Черт, Михалыч, скорую вызывай!» — закричал я в будку управления. Только хотел сделать шаг, чтобы помочь им доставать ребенка, как услышал позади себя глухой стук удара о деревянный пол упавшего тела. «А!» Обернулся и увидел потерявшую сознание Иру. Поймать ее не получилось, и, по-моему, она успела приложиться головой об пол. «Да черт!»